Люди сошлись, и в каждом она возбудила отважность. Новая мысль родилась тут в сердце Паллады Афины. В дом Одиссея, царя благородного, вшедший богиня, сладкий сон на пирующих там женихов навела. Помутила мысли у пьющих и вырвала кубки из рук их. Влечению сна уступивши, они по домам разошлись. И недолго ждали его, не замедлил он пасть на усталые вежды. Тут светлоокая Зевсова дочь Телемаху сказала, вызвав его из устроенной пышно палаты столовой, сходная с ментором видом и речью: «Пора, Телемах, нам! Все собрались уж светлообутые спутники наши. Сидя у весел, они ожидают тебя с нетерпением. Время идти! Не годится нам доли откладывать путь свой!» Кончив, Паллада Афина пошла впереди Телемаха быстрым шагом. Поспешно пошел Телемах за богиней. К морю и к ждавшему их кораблю подошедши, они там спутников густокудрявых нашли у песчаного брега. К ним обратилась тогда Телемахова сила святая: «Братья, принесть поспешим путевые запасы, они уж все приготовлены в доме, и мать ни о чем не слыхала. Также ничто и рабыням не сказано, тайну одна лишь знает». И быстро пошел впереди он, за ним все другие. Взявши запасы, они их на прочно устроенном судне склали, как то повелел им возлюбленный сын Одиссеев. Скоро и сам он вступил на корабль за богиней Афиной. Подле кормы корабельной она поместилась, с ней рядом сел Телемах. И гребцы, отвязавшие поспешно канаты, также взошли на корабль и сели на лавках у весел. Тут светлоокая Зевсова дочь даровала им ветер попутный, свежий повеял зефир, ошумляющий темное море. Бодрых гребцов возбуждая, велел Телемах им скорее снасти устроить. Ему повинуясь, сосновую мачту подняли разом они, и, глубоко в гнездо водрузивши, в нем утвердили ее, а с боков натянули веревки. Белые потом привязали ремнями, плетеными парус, ветром наполнившись, он поднялся, и пурпурные волны звучно под килем потекшего в них корабля зашумели. Он же бежал по волнам, разгребая себе в них дорогу. Тут корабельщики, черное быстрое судно устроив, чаши наполнили сладким вином и, молясь, сотворили должное вечнорожденным бессмертным богам возлияние, паче ж других, светлоокой богине великой Палладе. Судно всю ночь и все утро спокойно свой путь совершало.